Корейское общество спонсоров детей активно ведет разнообразные деятельности для улучшения здоровья и питания детей. Общество ведет технический обмен и сотрудничество с зарубежными общественными организациями по лечению детей от врожденной болезни сердца, от затруднения кровообращения и тем самым укрепляет работу для улучшения здоровья детей. При содействии со Всемирным союзом иммунитета и вакцина регулярно проводится пропагандистская деятельность, призванная снизить число детей, пропустивших предохранительную прививку. Увеличена функция Сунгёского детского медпункта, основанного и управляемого обществом, а также ведется деятельность для завершения производственного процесса трофического вещества для детей в различных местах. В разных районах Пхеньяна, в том числе и районе Тонгдевон, появились новые кабинеты по распространению информации о здоровье детей и содержательно ведут работу. В данное время общество всесторонне осуществляет сотрудничество с международными и благотворительными организациями, чтобы улучшить здоровье и обеспечить жизненные условия детей, пострадавших от наводнения северных районов провинции Северной Хангён.